историю Ленина, изучая историю Сталина, чувствую счастье, чувствую счастье. Чистыми, за лесами, за ветвистыми, за колючими преградами, за опричниками, гадами, там мое счастье, там мое счастье.